От перекосов и зажимов, от спадов, рытвин и лужимок, от мрака, тени, суеты, но задаванием ритма и судьбе, да с приложением нужности вопросов, вновь мы пойдем по той тропе, что нам и предки завещали, да в том, что сами пожинаем, скрываем двери, там краса, плывет и лунница пора, там лебединый звук стремится, Перун в огроме до полу, свет заново в тебе кружится, гоня хвороба, вытесняя мглу. Там после звезд идет шлея, чтоб в довершениях земля, да мы и сами все ж смогли поймать гаденышей в себе. В полях, ветвях прочистить ствол, очнуться встать и побежать, где слово рать, где богатырь, где Берендеева саха, где пахарь в силе и почете, где земля живая да в поконе, уклад и нравы все при нас, ну и, конечно, окрас всего того, что прозябает, всего того, что нам так и не хватает, больная трепетна душа. Хвороба убегает прочь, а в материальном есть достаток, духовная, как искра огня, богата. Тот оттиск и внутри тебя вновь оживает, и день ото дня мы вспоминаем живость красок, мы понимаем о лживости обманов, за речью мыслями следим, да обмануть навряд ли мы дадим. Сброс ныне рабских ведь цепей, мы в прохождениях путей вновь до небес уж сходим, где мысли Творца уже во плоти, а за спиной, там, позади встают и предки, все твои, в них сила вящая богов, да впереди вершения творцов, то мы в стихиях рождены, то мы, идущие от снов, со звезд ведь дальних мы пришли, чтоб встать в опорах во весь рост, творите мыслью без разности и снов. Ваятти, мастер и дока, волх, пахарь и просто свет вам человек, который вновь живет уж более 100 лет. Нет гонки в призрачности полосы, какая пенсия, увы, нам обещают корабли. Дотации сил ты сбереги, в себя, в свой труд и дом, семью уложи. Иди в отважности пути, взлетают ныне корабли, а наши в гавани стоят, да просто парусами шелестят. Нас вольный ветер вновь возьмет, да в путешествие зовет, где дальность цар среди миров, любовь и счастье здесь и сейчас ты обретешь.